В эфире клуб знаменитых капитанов. Встреча 114-я под кодовым названием «Исполнение желаний». Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Я только разберу почту. Какую почту? Эх, Марья Петровна, ну только что был почтальон. Еще поздравлял с Новым годом. Поспешите, Катюша. Остались считанные часы старого года. Сейчас зажгутся елочные огни. В актовом зале нашей школы уже начинается новогодний бал. Минуточку. Ничего не понимаю. К нам попало несколько писем с очень странным адресом. Клубу знаменитых капитанов. Первый раз слышу. Что это за клуб? И где он помещается? Понятия не имею. Вот послушайте. Открытка с изображением океанского лайнера. Так. Дорогие капитаны, 33 года вы плаваете в эфире по морям и океанам. С тех пор, мы были тогда школьниками, мы слушаем вас. Очень хотим, чтобы в новом году вы побольше рассказывали нам и всем ребятам интересных историй о ваших плаваниях. И подпись члена географического кружка «Глобус». Положите все эти загадочные письма на мой столик. И когда придет почтальон, не забудьте их вернуть. Мы опаздываем. Закрывайте, закрывайте двери, Катюша. В шорохе мышином, в скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Встречи час желанный, сумерками скрыт. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете далей, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы морские волки, бросив якоря, с нашей книжной полки к вам спешим, друзья. С нашей книжной полки к вам спешим, друзья. Имею честь напомнить друзьям, что сегодня мы встречаемся в канун нового 1979 года. Ах, мадамы, месье, а у нас даже еще не выбран председатель торжественной встречи. Может быть, вы тартарете? Нет, нет, я сегодня не могу, и не просите, я не обещаю. Ну, впрочем, если... Никаких «если». Никаких «если». Все 9 знаменитых капитанов имеют одинаковые права при равных шансах. И поэтому председателя будет выбирать попугай. Что? Какой попугай? Какой попугай? Кокоду! Из породы кокоду, дорогой капитан Грей. Бедняга. Карл Фридрих Иероним, видно, ушиб голову при посадке своего ядра где-нибудь. И это в канун Нового года. Ошибаетесь, гроза львов. Вы бы лучше заглянули на дно моей треуголки. Зачем? А я вам объясню, зачем. Ну? Вот, полюбуйтесь, здесь лежат 9 визитных карточек с нашими именами, в том числе с вашим. Ну, капитан Крузо, будьте любезны, свистните со страницы романа Даниэля Дефо вашего любимого попугая. Браво, Мюнхгаузен. Пусть попугай вытащит жребий, кому вручить председательский молоток. Сюда, сюда, мой коко. Эй, на фрегате, на абордаж, повесить его на рее. Дайте сдачи, дайте сдачи, дайте сдачи. Чему вы научили его, старина Робинсон? Вовсе не я. Он научился этому у пиратов. Успокойся, Коко, успокойся, успокойся, успокойся. И вытащи одну визитную карточку на счастье. Так, так, молодец, Коко. Внимание, так. Капитан Никто, ваша карточка, дружище Немо. Позвольте вручить вам председательский молоток. 4 ведьмы варят джин, его не выпьет ни один, кроме старого Чарли. Чарли. Ну что это такое, Чарли? Это выше моего терпения, мистер Робинзон. Коко, марш на страницы. Марш. Повесить его на рее. До свидания, добрый вечер, на абордаж. Повесить его на рее. Знаменитые капитаны, занимайте свои места за праздничным столом. А песня председателя, спрашиваю я. По ночам в одиночестве книжном вновь я слышу далекий прибой, вижу снова подвижный в подвижном Наутилу стремительный мой. Нас встречает в зеленом просторе Атлантических вод глубина, пенный вал Средиземного моря, Караибского моря волна. Умеешь тайны ты хранить в своем просторе, и что на свете не сравнить с тобою море. Косматый злится океан, с ветрами споря, но держит курс свой капитан, хозяин моря. Ох, какая песня, месье Немо! Даже если бы противный Коко, фу, ужасно противный, подцепил клювом мою визитную карточку, я бы отказался. Вашу? Вы? Отказались бы от председательского молотка? Да кто в это поверит? Тот, кто любит азартные игры. Вот коробка шоколадных конфет «Мишка на севере». Это мои любимые конфеты, капитан Тартарен. А мне больше нравится набор «Каракумы». Все-таки ближе к охоте на берберийских львов в Сахаре. Но сейчас дело не в конфетах. В этой коробке сюрприз. Я подготовил для нашей сегодняшней встречи новогоднее географическое лото. Вот. Ну, прежде чем принять участие в игре, я хочу знать, на что иду. Какой приз получает победитель? Мою лучшую губную гармонику. Позвольте мне, как младшему, начать первым. 33! Отвечаете, Дик, если знаете. Где встречал Новый год Христофор Колумб впервые в Америке? В 2 часа ночи 12 октября 1492 года матрос Хуан Родригес Бермахо увидал чернеющую полоску берега и с криком «Земля, земля!» бросился к ближайшему орудию, чтобы дать сигнал. После встречи Нового года в новой колонии испанской короны сеньор Колумб взял курс на каравелле «Нинья» к родным берегам. Браво! 15-летний капитан. Великолепно. Кто следующий? Артур Грей? Пожалуйста, капитан, пожалуйста. Так, 24. Что вы знаете о встрече Нового года Фритьофом Нансеном? Ну, как известно из вахтенных журналов Фрама, так. Во время трехлетнего ледового дрейфа так. Весело встречали Новый год. Нансен никогда не терял присутствие духа и умел передать это ценнейшее качество всем участникам экспедиции. Все точно, капитан Грей. Ведь я принимал участие в дрейфе Фрама на книжной полке корабля. Ваша очередь, капитан Воронцов. 44. Передайте мне записку с вопросом, дорогой шеф географического лото. Пожалуйста, если вы так желаете, мсье Ронсо, пожалуйста. Известно ли вам, что сказал капитан Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен на шлюпе «Восток» во время встречи Нового 1820 года? Ну как же это можно забыть? Пожелаем же друг другу счастливо окончить принадлежащее нам затруднительное плавание и снова увидеть Отечество наше. С новым 1820 годом, сказал Беллинсгаузен, и ровно через 28 дней его тост оказался пророческим. Шестой континент был открыт русским мореплавателем. Чудесно, просто чудесно, прекрасно, восхитительно. Я, вы знаете, я рад до глубины души. Отброшены все заботы, в камине дрова горят. Вы знаете, я проголодался. Пора приступить. А я пылаю от возмущения. Почему? Давайте. Как это почему? Давайте продолжать игру. Моя очередь. Вы же обещали приз. Да. Если вы так настаиваете, Карлуша. 77. Так, хорошо. Скажите, кто встречал Новый год в Белом море? Детский вопрос. Отвечаю. Ну? Да, и прошу занести мой ответ на страницы вахтенного журнала. Вы отвечайте. Отвечаю. Не перебивайте меня. Ну? Есть всем известное лицо, которое встречало Новый год. Не только в Белом море, а также в желтом, красном, черном, мраморном и даже полосатом. Боже мой, кто же этот неустрашимый мореплаватель? Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен оф Буденвюрдер. Прошу, перестаньте смеяться, прошу вручить обещанный приз географического лото мне. Нет, сначала предъявите вахтенные журналы вашего брига «Леденец». Меня особенно интересует, как вы пересекли полосатое море. Вы что, вы мне не верите? Нет. В это не поверят даже дети. Ах, бросаю вам перчатку. Пардон, она дырявая. Да, она несколько пострадала в вещичных турнирах и боях. Она не украшала стены вашей коллекции оружия, которая никогда не пускалась в настоящее дело. К оружию! Ну, к оружию. Спросите льва, ответит он от Тартарени сразу. На шпагах бился я 1 504 раза. Довольно. Баста. Дружба, брось. Разгневан не на шутку. Я продырявлю вас насквозь. Я вас проткну на кутку. Несчастный, в гневе страшен я. Мне чуждо сострадание. Молитесь, живо, друзья. Пишите завещание. Клинок, огонь. Клинок, пожар. Алло, неумолимо. Удар. Удар! Удар! Удар! Еще удар! Еще удар! Стреляй! Мимо! Мимо! Мимо! Мимо! Мимо! Мимо! Мимо! Ничья! Ваша новогодняя дуэль окончилась со счетом 0-0. Тише, тише, тише, спокойно. Достоуважаемые друзья, мы до сих пор не приняли решение, где поднять свой флаг в ночь под Новый год. Как это не решили? Отброшены все заботы, в камине дрова горят, старинные переплеты на полках тянутся в ряд. Вы, видимо, забыли, капитан Тартарен, что поется дальше. Что? Так вспомним о тех, кто в море, о тех, кто в небе летит, кто с ветром пустыни спорит, штурмует громады взгорье, о тех, кто сегодня в пути. Я, как председатель, предлагаю перенести наш новогодний праздник в открытый океан. Великолепно! Координаты и прогноз погоды сегодня не имеют значения. Правильно. А нельзя ли поближе к экватору? Там, знаете, в декабре меньше дует. Достоуважаемые друзья. Да-да. Позвольте мне пригласить вас на борт своей «Ласточки» из нового издания с картинками. Добро. С парусами, полными ветра. Достоуважаемый боцман «Ласточки», не откажите в любезности паруса ставить, с якоря сниматься. Зачту за честь выполнить ваш праздничный приказ. Время мчится, словно птица, словно быстрый ветерок. Может многое случиться в новогодний вечерок. Сидит буря у ворот и тихонько пропоет. Как поживаете, о чем мечтаете? Где вас веселая елка ждет? Ля-ля-ля-ля. Перейди по курс рутинный, капитан всю ночь не спит. Вдруг выходит из пучины чудо-юдо рыбаки, обгоняет теплоход, он вопросы задает. Как поживаете, о чем мечтаете, где вас веселая елка ждет? На борту ласточки в открытом океане, мсье Кит. Отдаю праздничный фонтан вашу честь. Вы слышали? Ну и ну! Океанский кит первым поздравил нас! Клянусь, такое бывает только в ночь под Новый год. А кто поздравит мистера Пиквика? Ведь он так одинок сегодня. Вы забыли о существовании Пиквикского клуба? Чарльз Диккенс вам этого никогда не простит, капитан Немо. Великий писатель вам этого никогда не простит, Карл Фридрих Иероним. А, собственно, почему? Я прочитал этот роман 555 раз и знаю его наизусть. Старина Мюнхгаузен, сколько вам лет? 200 лет без малого, самый цветущий возраст. В таком возрасте память начинает иногда подводить. Вы забыли 57-ю главу, в которой Пиквикский клуб прекращает свое существование. Мне просто не верится, чтобы такой всемирно известный клуб... Это вы сами сочинили, Робинзон, а вовсе не Чарльз Диккенс. Вы забыли, капитаны, что роман называется «Посмертные записки Пиквикского клуба». Посмертные? Но, пардон, капитан Немо, мсье Пиквик жив... И здравствует на книжных полках. Не спорю. Но разрешите огласить его последнюю речь? Да, пожалуйста. Я решил удалиться в какое-нибудь тихое живописное местечко. Дом, который я нанял, расположен в одном из очаровательнейших уголков близ Лондона. О своем намерении я известил членов клуба лично и письменно. В клубе возникли разногласия. И Пиквикский клуб больше не существует. Если я мало сделал добра, то смею думать, что зла я причинил еще меньше, и все мои приключения послужат источником занимательных и приятных воспоминаний на склоне моей жизни. Да неужели мы оставим нашего старинного друга Пиквика встречать Новый год в одиночестве? Да, и это было бы не по-моряцки. Капитан Гулливер, берем курс на Лондон. Есть курс на Лондон, достопочтенный председатель. Я сам стану за штурвал ласточки. Столовой накрыт ужин, шампанское заморожено. Ваш любимый пудинг в духовке. Какая ирония судьбы. Бывший председатель бывшего Пиквикского клуба должен в одиночестве встречать Новый год. Но, сэр, может быть, кто-нибудь из старых друзей навестит наш дом? Я говорил, что друзья вас не забудут. Заходите на огонек, джентльмены, все, кто бы вы ни были. Ну, пожалуйста. Клуб знаменитых капитанов в полном составе имеет честь просить вас встретить новогоднюю ночь в нашем обществе. Я тронут до слез. Мои стародавние соседи по книжным полкам. Сэм, поставьте в духовку подогреть индейку, учитывая аппетит любимца Тараскова. А при чем тут слухи о моем аппетите, мсье Пиквик? Мы прибыли сюда, чтобы пригласить вас на встречу с полуночной звездой в открытом океане. На борту моей ласточки, любезный Пиквик. Ну, как вы угадали мое желание, капитаны? Ничего не могло быть легче. Мы вспомнили вашу прощальную речь. Пиквикский клуб больше не существует, сказали вы. И мы счастливы помочь вам в исполнении желаний. Сэм! Сэм, парадный сюртук и мою трость. И не забудьте вынуть из духовки пудинг и индейку. Я готов, джентльмены. Где ожидает нас ласточка, мистер Гулливер? У причала на берегу Темзы. Сэм, подать почтовый дилижанс бывшего пиквикского клуба. Занимайте места! Я на козлах! Вперед, друзья, смелей, вперед! Таков закон наш капитанский. Недаром нас опять зовет. Простор суровый, океанский. Вперед, всегда вперед. Нам не страшны преграды. Встречая Новый год, мы старой дружбе рады. Вперед, всегда вперед. Пускай грозят невзгоды. За светлый Новый год, за светлый Новый год и новые походы. Тревожен хмурый горизонт, трепещет парус ветром полный. Вперед, друзья, смелей, вперед! Бессонные ракочут волны. Вперед, всегда вперед. Нам не страшны преграды. Встречая Новый год, мы старой дружбе рады. Вперед, всегда вперед. Пускай грозят невзгоды. За светлый Новый год, за светлый Новый год и новые походы. Моряк избрал себе маршрут, его влечет простор бескрайний. В пути его тревоги ждут и неразгаданные тайны. Вперед, всегда вперед, нам не страшны преграды. Встречая Новый год, мы старой дружбе рады. Вперед, всегда вперед, пускай грозят невзгоды. За светлый Новый год и новые походы. Эй, на ласточки! Милейший боцман, будьте добры. Есть отдать парадный трап, капитан Гулливер. О, как сверкает на корме огнями новогодняя елка. Ну, невольно вспоминается, джентльмены, мое золотое детство. Мистер Мюнхгаузен, дайте уж руку. Станцуем вокруг елки что-нибудь эдакое озорное. Весьма обольщен, сэр, но, к сожалению, я не могу сейчас составить вам компанию. А вам, наверное, жмут новые ботфорты, Карлуша. Не угадали. Причина гораздо глубже, чем... Маракотова бездна из романа Конан Дойля. В чем дело? Уж не собираетесь ли вы нырнуть на дно океана? Наоборот, капитан Немо, к звездам! Я должен успеть до полуночи найти ключ к одной мировой загадке. К звездам? Да. И мне нужна заряженная пушка. И ядро для полета, Карлуша. Да? Какое событие в канун Нового года! Охотник за фуражками попал в цель. Мой славный боцман! Попросите нашего достойнейшего канонира зарядить. Капитан Гулливер, носовое орудие заряжено для праздничного салюта. Ядром? Ядром, капитан Мюнхгаузен. Плей! А поборник истины лихо вскочил на ядро. Куда он улетел? И успеет ли вернуться к полуночи? На эти вопросы не всегда мог ответить даже сам Эрих Распе и все другие авторы, описавшие приключения Карла Фридриха Иеронима Мюнхгаузена. Разрешите доложить, капитан Гулливер, необычайное происшествие. Заяц в трюме. О, прекрасный новогодний сюрприз. Мадам-месье, рагу из зайца. Боже мой, тащите его скорее на камбуз и под моим личным руководством. Да это не тот заяц, который с длинными ушами. А какой же? Позвольте представить нашего нежданного гостя. Кок Сигби, со шхуны Марианна. Кок Сигби, из рассказа «Капитан Дюк». Да. Мы с Дюком, капитаны, навечно прописаны в третьем томе собрания сочинений нашего автора Александра Грина. Мы будем очень рады приветствовать на борту «Ласточки» достойнейшего капитана Дюка. Увы, это немыслимо. Неужели погиб? Почти. Он променял капитанский мостик Марианны на келью в обители Голубых Братьев. Этот святоша Варнава уговаривает нашего капитана продать Марианну и отдать деньги на спасение его души. Дружище Сигби, а что думает предпринять команда для спасения Дюка от Голубых Братьев? Мы сочинили письмо, надеясь пробудить в старом морском волке его былой задор, и я сам опустил его в почтовый ящик. А что там было написано, Сигби? Никогда Дюк не осмелится пройти на своей Марианне между Вардом и Зурбаганом в проливе Кассет с полным грузом. И подписали экипаж Марианны. Вы получили какой-нибудь ответ? Пока нет. А Новый год на носу? Мы хотим его встретить в безумном проливе Кассет под всеми парусами и вместе с нашим капитаном Дюком сплясать джигу. Мы должны выполнить желание экипажа. Поспешим на странице рассказа «Капитан Дюк». Ошибаетесь, джентльмены. Здесь нет больше капитана Дюка. Перед вами послушник обители Голубых Братьев. Ты меня не узнаешь? Артур Грей, капитан Немо, Дик Сэнд. Заходите, заходите и разделите со мной новогодний ужин. Кувшин с родниковой водой и ячменной лепёшкой. Пардон, месье Дюк, такой банкет меня совершенно не устраивает. Как вы могли променять капитанский мостик на эту монашескую келью? А эту закоптелую свечу на сияющее звездное небо. И штурвал красавицы шхуны Марианы на молитвенник, а свежую печень кита на сухую лепешку. В это не поверит никто на моем галиоте секрет. Неужели вас больше не увлекают дальние походы под свежим ветром, схватки с бурями, с ураганами? Смею напомнить вам, милейший Дюк, что тот, кто привык к соленому ветру, не сможет его никогда забыть. Клянусь дарами моря, от жемчужины до бочки сельдей вы очень пожалеете, если останетесь встречать Новый год в этой скучной обители. Разрешите спросить, что вы ответили на письмо экипажа Марианны? Я еще ничего не ответил, но сейчас... А у вас не возникло горячее желание встретить Новый год за штурвалом в безумном проливе? Да, но как же... Ничего не может быть легче, мой дорогой сосед по собранию сочинений Александра Грина. Откроем третий том. Ну-ка. Капитан Дюк. Уже на борту Марианны. На капитанском мостике. Поднять якорь! Вы, пьяницы-неряхи, бездельники, почему шлюпка пущена? Поднять немедленно! закрепить ванты, убрать сходни, ставь паруса. Ариана пойдет без груза валана, вернется, слышите вы, трусы, с полным грузом через косарь. А где расположен этот кассет? Вы не найдете его ни на одной карте мира, Дик. Кассет, так же как лис или зурбаган, это фантазия моего автора. Но на свете существует немало безумных проливов или, если вам угодно, целых морей. Немало? Назовите хотя бы одно, пожалуйста. Извольте, юноша. На первое место я должен поставить Саргассово море, окруженное мощными атлантическими течениями, Канарским, Северным Пассатным и Гольфстримом. Они заставляют воды этого таинственного моря вращаться по часовой стрелке. И имею честь добавить, капитан Немо, что свое название оно получило от португальского слова саргассо, что означает водоросли. Они съедобны. Для новогоднего банкета не годятся. Эти водоросли представляют для моряков опасность. По свидетельству многих мореплавателей, воздух в Саргассовом море бывает неподвижным, и парусные суда стоят долгое время без движения, а тем временем, как пишет журналист Лоуренс Куше, борта, канаты и якорные цепи постепенно обрастают, опутываясь прочной паутиной водорослей, которые цепко удерживают судно в этой ловушке под горячим тропическим солнцем, пока его экипаж не умирает от голода и жажды. А от самого корабля остается лишь насквозь прогнивший и заваленный скелетами остов, который не идет ко дну только потому, что его обвивают щупальцы водорослей. Мне приходилось бывать на этом кладбище кораблей. Но меня особенно поразило, что стрелка компаса в Саргассовом море указывала не на Северный полюс и не на полярную звезду, а на Северный магнитный полюс. Насколько мне известно, на земном шаре очень мало таких мест. Медам и мещи, а не кажется ли вам, что безумный пролив, описанный Александром Грином, это солнечная ривьера по сравнению с Саргассовым морем? Море! Свистать всех наверх! Гроты фок наготовы! Баркас к спуску! Где Пиквик? Неужели он упал за борт? Не волнуйтесь, юноша, я был на камбузе, чтобы сообщить вашему коку, мистер Гулливер, рецепт традиционного пудинга пиквикского клуба. Разрешите доложить, капитан Гулливер. Баркас подобрал черного мальчика в матросской одежде. Вот он. Максимка! Да я тебя обниму! Нет, лосатик, я промок до костей! Глотните, юнга, из моего походного термоса горячего кофе, глотните. А кто этот морячок? Почему он оказался за бортом? Из какого корабля? Мистер Пиквик, это юнга Максимка с американской шхуны Бетси. По свидетельству самого Константина Станюковича. А, с этим джентльменом я встречался во многих библиотеках мира. Но юнгу Максимку вижу впервые. Хотите знать, кто вечно пьян? Кто злее всех на свете? Американский капитан на старой шхуне Бетси меня за несколько монет купил и сделал боем. А это значит, детства нет и счета нет побоям. Ну-ка, бой, согрей воды. Ну-ка, бой, подай сигары, а награда за труды, а плюхи да удары. Волной морскою я снесен, уже тонул во мраке, но был матросами спасен командой забияки. Теперь на клипере служу, от босса не завишу, с командой русскою дружу и поминутно слышу. Ну, Максимка, как живешь? Стал теперь своим на баке. С нами ты не пропадешь. Наш Максимка Забиякин. Правому борту быстроходный клипер. Мой родной дом, Забияка. Это его команда окрестила меня Максимка Забиякин. А матрос Лучкин научил русскому языку. Эй, на достоуважаемом Забияке, примите вашего милейшего воспитанника. Прыгай сюда, Максимка, я тебя подхвачу. Есть! Дяденька Лучкин! Максимка! Передай наши новогодние поздравления всему экипажу! Есть, капитан Диксон! Я, признаться, не читал рассказа Максимка, но был весьма рад познакомиться с его героем. А вы взгляните за корму, капитан Гулливер. За нами гонится огромная туча. С рваными краями. Гром и молния! Океан становится на дыбы. Неужели это его новогодний подарок? Свистать всех наверх! Крепить все по-штормовому! Свистать всех наверх! Вы слышали команду? На банты, капитаны! Надо помочь экипажу ласточки. Да, капитан Тартарен. Самое пекло на камбуз! Крепить все по-штормовому! Сэр Пиквик за мной. Тревога! Сбизание сорвало паруса! Слушай мою команду! Убрать паруса с фок-мачты! Есть убрать паруса! Катастрофа! Катастрофа! Успокойтесь, Тартарен. До катастрофы еще очень много миль. В самом худшем случае. А сейчас ураган стихает. Самый худший уже наступил. Когда началась эта ужасная качка, мы с мистером Пиквиком стали крепить в камбузе все по-штормовому. И вдруг страшно обвал на корме. Бизань, бизань, джентльмены! На камбузе все смешалось. Во все стороны полетели кастрюли, сковородки, миски, сутки. А туда разлетела дверца духовки, и новогодний пудинг вылетел в открытый иллюминатор. А какой удар! Да-да-да-да-да-да! Вы почувствовали по запаху, мистер Тартарен, какой это был ароматный шедевр, а? По моему личному рецепту. А куда делась жареная индейка? Ну, признаться, я еще до шторма снимал с нее пробу и немного увлекся. А каким ветром сдуло салаты и жбаны с выдержанным медом? Ну, все унес ураган, все унес ураган. Миска с тарасконским компотом разбилась вдребезги. Сейчас бедняга Кок моет моим компотом пол в камбузе. Дик Сент, не откажите в любезности занести в актовый журнал кают-компании ниже следующее. 23:00. По пути налетел нордост. Сила ветра 7 баллов. Снесены паруса с Бизани. Новогодний ужин погиб. Будем встречать праздник. А меню, меню какое, мадам и месье? Матросские сухари и крепкий чай. Это в ночь под Новый год. Во всей истории Пиквикского клуба не было такой встречи. Не отчаивайтесь. Мало ли что может случиться в море в ночь под Новый год. Старина Гулливер, дайте-ка мне вашу подзорную трубу. Спасибо. На горизонте какой-то корабль. Клянусь ураганом, увязался по нашему курсу. Что за корабль, капитан Круз? Странно. Очень странно. Он идет под черными рваными парусами. На палубе никого. Весь корпус чем-то облеплен. Водорослями. Будто судно побывало на морском дне. А за штурвалом есть кто-нибудь? Есть. Какой-то человек в старинной одежде капитана голландского судна. Клянусь дружбой с пятницей, я не встречал на морях ничего подобного уже лет 200. А что, если это летучий голландец из старинных морских преданий? Летучий голландец? Корабль-призрак? Плавающая легенда? Какой моряк не задумывался над загадкой этого судна? Существовало ли оно? Видел ли его кто-нибудь? Когда? Где? Может быть, в туманах лабрадорского течения, огибающего остров Ньюфаундленд? Или в высоких широтах Атлантики? У зловещего мыса Бурь на южной оконечности Африки, у кладбища кораблей, как бы в насмешку нареченного королем Португалии Жуаном Первым, мысом Доброй Надежды? Кто-то видел его будто бы среди айсбергов. Он был подобен обледеневшему призраку с мерцающим огоньком на клотике грот-мачты. Его видели в Саргассовом море, где летучий голландец был похож на чудовище, обросшее морскими водорослями. Корабль годами бесцельно кружил по замкнутому течению, пока ураган не вырвал его из объятий этого гигантского водоворота. Сколько раз в тавернах Лиса и Зурбагана я слышал старинную легенду о летучем голландце. Капитан Ван Страатен был осужден за свои прегрешения на вечное скитание по морям. Начиная с 17 века, летучий голландец, прислонясь к мачте своего корабля, носится по морям, и встреча с ним предвещает гибель. К правому борту ласточки подходит судно с черными парусами. О, нас возьмут на абордаж. Оружие, капитаны! Честь имею явиться. Вас никто не приглашал, капитан Ван Страатен. Кто из моряков рискнет пригласить на борт своего корабля летучего голландца? Да еще в новогоднюю ночь. Клянусь, последними часами Нового года вы для нас совсем не компания. Я настоятельно прошу исполнить мое заветное желание не скитаться сегодня в одиночестве по морям и океанам. Одна ночь за 300 лет. 300 лет. Думаю, капитан Ван Страатен уже понес достаточное наказание. Несколько столетий одиночества. Я согласен с вами, Василий Федорович. Но при одном условии. Если летучий голландец, даст клятву не причинять вреда никому из наших друзей. Позвольте обратиться к фактам. Одно из самых уважаемых пароходных страховых обществ, английской Ллойд, зарегистрировала 1828 официальных рапортов о встрече с летучим голландцем. И никто не пострадал. Может быть, вам, 15-летний капитан, известен хоть один несчастный случай? Мне лично неизвестен. Не только вам, Дик, но и никому из моих знакомых моряков. Может быть, если по каким-либо причинам человек из легенды не может разделить ваше общество, то я могу сойти со страниц романа капитана Мариетта «Призрачный корабль» или из поэмы книги американского поэта Лонгфелло «Сказки придорожного кабачка». А хотите из баллады «Семи морей» Киплинга? Но если вы ценители музыки, то я для вашего удовольствия появляюсь из оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец». Гулливер. В чем дело, дружочек Боцман? На вас лица нет. Что случилось? Капитан Гулливер, над нами кружит летающая тарелка. Не хлебнул ли ты, старина, лишнюю кружку Грога? Да ни капли! Полюбуйтесь сами! Над нами и правда описывает круги нечто похожее на тарелку. Что это может означать? Недавно на страницах журнала «Наука и жизнь», он лежит в нашей библиотеке, я читал статью об этом странном явлении. Нечто похожее на тарелки наблюдали в самых различных районах нашей планеты. Они шли своим неведомым курсом и исчезали, словно растаяв в воздухе. Клянусь морским календарем, В это могут поверить только те, кто верит в существование Бабы-Яги. Капитаны, вторая тарелка. Ой, и обе описывают круги над ласточкой. Они пришельцы ли это с другой планеты, мадам и месье? Может быть, они хотят поздравить нас с Новым годом? Не правда ли, мистер Пиквик? Я сомневаюсь. Наш английский романист Герберт Уэллс начал свое знаменитое произведение «Борьба миров» такими словами. Значит, никто не поверил бы в последние годы 19-го столетия, что за всем происходящим на Земле зорко и внимательно следят существа более развитые, чем человек, хотя такие же смертные, как и он. А вдруг... Чепуха. Дружище Гулливер, я бы на всякий случай объявил бы боевую тревогу. Смотрите! Третья, четвертая, пятая, шестая тарелка! Не вздумайте открывать огонь! Их слишком много! Седьмая, восьмая, девятая! Да их целая дюжина! Ну и дьявольская шутка! За тарелками летят кубки, блюда, салатницы, огромная суповая миска! Мадам и месье, над ласточкой кружит летающий сервиз на 12 персон. Летающий сервиз идет на посадку. На корму возле елки. Ничего страшного. Ножи, вилки, ложки, кольца для салфеток. Не верю своим глазам. На огромном серебряном подносе подлетает... Марсианин, да? Привидение. Да это наш дорогой Карлуша! Честь имею явиться! Знаменитый капитан Карл Фридрих и Иероним фон Мюнхгаузен ауф Боденвюрдер! Я доставил новогодний ужин на семейном сервизе нашей фамилии. Какой аромат из суповой миски, солянка из черепах. Боже мой, на блюде рагу из молодых осьминогов. Ох, мой любимый фисташковый торт. А что в этой серебряной бутыли? Фруктовый щербет из подвалов турецкого султана. Ну, Карлуша, снимаю перед вами феску. Вы превзошли самого себя. Как это вам удалось пересечь океан на летающем сервизе? На новогоднем базаре ветров возле моего памятника верхом на полконе я приобрел вполне приличный попутный ураган. В это поверят все, кто знает поборника истины. Капитан, старый год готовится сдать вахту. Председатель 114-й встречи. Палуба накрыта, огни на елке горят. На ласточке подняты флаги рассвечивания. Псенемом, с вашего разрешения я разливаю фруктовый шербет по бокалам. Прошу. Благодарю клуб знаменитых капитанов за исполнение моего пламенного желания встретить Новый год в кругу друзей. А я, капитан Ван Стратен, поднимаю бокал за эту ночь в океане. Я мечтал о ней более 200 лет. Капитаны, капитан Дюк, прощаясь, сунул мне в карман камзола вот эту записку. Если вам когда-нибудь понадобится Дюк и его шхуна, прикажите, я исполню ваше желание, как вы сегодня исполнили мое. А юнга Максимка, покидая ласточку, успел мне шепнуть, пусть эта ночь будет для всех ребят исполнением желаний. Опять пришли веселые деньки с приветливыми елками, и все хотят, чтоб дневники украсились пятерками, но в ожидании наград не призывай волшебника, а посиди подольше над страницами учебника. Мы обязаны сказать всем ребятам в назидание, если очень пожелать, то исполнится желание. Желайте дерзко, желайте смело, и вам удастся любое дело. Но не жалейте труда старания для исполнения желания. Мелькают дни, идут, идут года, но знаем мы заранее, у человека есть всегда, всегда заветное желание. И хорошо, когда оно все шире и свободнее, и выливается в одно желание новогоднее. Мы обязаны сказать добрым людям в назидание, если очень пожелать, то исполнится желание. Желайте дерзко, желайте смело, и вам удастся любое дело. Но не жалейте труда, старания для исполнения желания. Прошу внимания, джентльмены. По традиции пиквикского клуба один из наиболее уважаемых участников собрания должен произнести спич. Не слишком короткий, но и не особенно длинный. Тревога! Скорее в библиотеку! Полный вперед! Успели вовремя. Смотрите, капитаны, с книжных полок сходят герои любимых детских книг. Мадам и месье, библиотечный вальс. Как сказочное кружево волшебный длится миг. В старинном вальсе кружатся герои детских книг. Здесь царь-салтан командует сложнейшей из фигур. Со всей своей командою на бал пришел Тимур. Гости долгожданные спешат со всех сторон. С царевной несмеяною явился Робинзон. Змея большими шпорами отважен и румян. С друзьями, мушкетерами танцует Д'Артаньян. Властью незримой ты увлекаешь нас. И быстротечный, и бесконечный библиотечный вальс. Огромным дяди Степою семь гномов пляшут в ряд, а он, усердно топая, идет как на парад. А вот кто дружен с книжкою, ничуть не удивит. С веселою мартышкою ученый Аймалит! Из птиц все сходят вереницею с распахнутых страниц, и рады им мечтатели, и ждут, и помнят их все новые читатели любимых детских книг. Властью незримой, неизъяснимой нас. И быстротечный, и бесконечный библиотечный вальс. Thank you.